продолжает свою работу православный радиоканал «Воскресенье». Дорогие ребята, приглашаем вас послушать вечерние истории. Первая история будет о девочке, которая проявила заботу о своей больной маме. А вторая история – о девочке Лёле, которая не любила засыпать. Давайте послушаем, ребята, рассказ, который будет называться «Олин секрет». Мама в начале зимы простудилась и слегла в постель. Тяжело было ей, привыкшей к работе, лежать целый день, ничего не делая. Солнце скупо проникало в маленькую комнату, и в ней почти всегда царил полумрак. Дочь ее, 12-летняя Оля, рано утром уходила в школу и возвращалась только к 3 часам. Изредка лишь к больной заглядывала квартирная хозяйка. Когда маме стало хуже, пришлось пригласить доктора. Ему заплатили 2 рубля, и это были все деньги, которые имелись у бедной женщины. Доктор осмотрел больную, написал рецепт и ушел, сказав, что ничего опасного нет, что нужно только спокойно лежать и принимать лекарства, которые он прописал. К обеду пришла Оля и увидела на столе написанный рецепт. «Да откуда же взять денег на лекарства? Ведь последние 2 рубля отданы доктору», — подумала девочка и побледнела, как полотно. Она хотела было обратиться к хозяйке, но вдруг вспомнила, что мама ей без того должна. Думала Оля, думала и, наконец, надумала. Подошла она к комоду, порылась в одном из ящиков, потом оделась и, захватив рецепт, направилась к двери. Она старалась уйти незамеченной, пока спит мама. Но больная как раз проснулась и, увидя ее одетую, окликнула: «Ты куда, Оля?» «Лежи, лежи, мамочка», — оборачиваясь, ответила та. «Я сейчас вернусь, и мы вместе будем пить чай». Но вернулась она только через час, усталая, запыхавшаяся, с разгоревшимся от мороза личиком. С таинственным видом подошла она к маме, начинавшей уже тревожиться, и весело воскликнула: «Мамочка, я тебе лекарство принесла!» «Ах, да какая же ты у меня славная!» — сказала мать и тут же подумала про себя. Откуда она достала денег? «Вот, мамочка, сейчас ты примешь лекарство, и тебе станет лучше», — сказала Оля. «А там, Бог даст, ты совсем поправишься». Она придвинула к постели маленький столик, сбегала на кухню, приготовила чай и, усевшись возле кровати, стала поить больную маму. «Ну, а теперь скажи-ка мне, откуда ты достала денег на лекарство?» — спросила мама, напившись чаю. «Да уж достала», — улыбаясь, проговорила девочка. «Разве это секрет?» «Секрет, мамочка? Да еще какой!» «Нет, какой же секрет?» — меняет он, продолжала она. «Я уж сказала, когда я увидела рецепт, то сначала хотела взять денег у хозяйки, но потом передумала. Мы ведь ей и так должны, правда?» «Правда, деточка». «Но вот тут я и вспомнила о своих новых монетах». «О каких монетах?» «А которые ты мне давала в праздники на гостинце. Я на них ничего не покупала, а откладывала в копилку». «И что же, много набрала?» С улыбкой, смотря на дочь, спросила мать. «Почти 2 рубля, мамочка». «Правда много?» Радостно улыбаясь, спросила Оля. Она подбежала к комоду, вынула копилку и снова подошла к постели. «Видишь, мамочка, тут еще остался полтинник с серебряными и медными монетами». «И тебе не жаль было расстаться с ними?» «Совсем не жаль, мамочка, только бы ты скорее поправилась. А теперь я буду новенькие грошики копить. Они такие славные и блестят, как золотые. Милая, славная моя девочка, могла только сказать мама, целуя Олю без конца. Это был рассказ, ребята, который назывался «Олин секрет». Ну, а теперь для вас прозвучит рассказ о девочке Лёле, которая... Но лучше давайте послушаем рассказ «Розовый цветочек, который на ночь засыпает». Прошел ясный, шумный, веселый день. Наступил вечер. Приближалось время, когда все дети ложатся спать. Стрелка на стенных часах показывала 8. Маленькая Лёля бегала по столовой с мячиком, бросала его и весело ловила. «Лёлечка, пора спать. Уже скоро 8 часов», — сказала ей мама. Лёля подпрыгнула и ответила: «Мамочка, я не хочу спать. Позволь мне побегать». «Нельзя, крошка, уже пора. Все дети ложатся в 8 часов спать». Лёля нахмурилась. «А я не хочу! Я не люблю 8 часов!» Мама сказала серьезно: «Все равно, иди спать. Надо раздеваться, умываться, молиться Богу и ложиться спать. Так уж полагается, время спать!» И Лёля заплакала. «А-а-а, спать не хочу! 8 часов не люблю! Умываться не буду! Хочу бегать и играть!» Начались капризы. Мама все-таки повела свою девочку спать, уговаривала ее, стыдила, а она плакала и плакала. И всем было неприятно слушать этот плач и капризы. К Леле и к ее брату Боре приехала в гости бабушка. Все так ее ждали и были очень рады. Мама с любовью убрала ее комнату цветами. На окна поставила розы, резиду, левкои, синие цинерарии, а на письменный стол поставила в вазах первые цветы южной весны, пролески и еще какой-то пышный куст с розовыми цветами. Бабушка так была рада видеть свою дочь и своих милых внуков. Сколько тут было объятий, поцелуев, рассказов. Она привезла детям игрушки и гостинцы. Все были веселы и счастливы. «Ах, какой хорошенький цветочек!» Вдруг заметила бабушка пышное растение с массой листьев на тоненьких стеблях и с хорошенькими розовыми цветочками, похожими на звездочки. «Это Лёлечка и Боря сами вам купили, бабушка, у садовника. Этот цветочек называется оксалис», — сказала мама. «Прелестный! Я такого еще никогда не видела! Он мне очень нравится. Необыкновенный цветочек». Дети повели бабушку в сад и показали ей, как дивно цветут абрикосы, вишни, груши, яблони. Весь сад казался усыпанным белым снегом и благоухал дивным весенним ароматом. Затем Лёля и Боря показали свои грядки, где уже взошли огурцы, редиск, горох, морковь и даже дыни и арбузы. После бабушка познакомилась со старой дворовой собакой Лапшой и с серой кошкой Драночкой, у которой было 3 маленьких еще слепых котят. Драночка их целый день перетаскивала с места на место. Бабушка подарила Боре ружье и барабан, а Лёле посуду и песочные формочки. Боря сейчас же вооружился и прошел мимо бабушки с барабанным боем. А Лёля наделала из песка пирожков, куличей, баб и пригласила кукол и бабушку на обед. Прошел ясный, шумный и веселый день. Наступил вечер. Приближалось время, когда все дети ложатся спать. Стрелка на стенных часах подходила к 8 вечера. все собрались в бабушкиной комнате. Мама что-то шепнула Лёле на ушко. И вдруг на всю комнату раздался плач. «А-а-а!» — кричала Лёля. «Я не хочу спать! Я не люблю 8 часов!» Бабушка обняла внучку и сказала: «Лёлечка, милая, все дети должны ложиться в свое время спать. Да не только дети, даже все животные. Куры перестали спать, собака-лапша ушла в свою будку, а кошка-драночка пошла к своим котяткам». Лёля плаксиво говорила: «А я не люблю спать. Я хочу тут сидеть, я хочу с бабушкой. Спать скучно, а тут весело». И вдруг бабушка взглянула на розовый цветок. «Смотри, моя деточка, даже цветочек лег спать. Смотри, он свернул свои листья, закрылись розовые цветочки, точно послушные дети. Какой интересный умный цветок!» Все посмотрели на пышный зеленый куст, стоявший на письменном столе. И действительно, его тонкие стройные листья сжались, опустились и стали похожи на маленькие сердечки или на бабочек, сложивших свои крылья. Розовые цветы-звездочки свернулись в трубочки, и будто все они дремали на тоненьких стеблях. Это было так неожиданно и красиво. Лёля перестала плакать, задумалась и смотрела на цветок. А бабушка продолжала: «Розовый цветочек, наверное, говорит: спокойной ночи, милые дети. Пусть сладкий сон закроет ваши глазки. Смотрите, все кругом уходят на покой. Солнышко прячется в своих высоких хоромах. Становится темно. Птички умолкли в саду. Все затихает. Ваши глазки устали смотреть, уши слушать, руки работать и шалить, а резвые ноги бегать. На покой, на покой. Все должны ночью спать, отдыхать. Для того наступает вечер и приходит ночь. Вот и я, цветок, свернул свои листья, уложил своих деток спать. А завтра солнечные лучи рано-рано всех разбудят, и все встанут свежие, здоровые, бодрые для новой работы и веселья. Спокойной ночи, моя милая, умная девочка. Ложись спать без слез и капризов. Уж если цветы ложатся спать, то дети должны быть умнее и послушнее их». Лёля слушала, удивленно раскрыв ясные глазки. Она улыбнулась, что-то решила и, кивнув головкой цветочку, ласково попрощалась с мамой, папой, бабушкой, братом Борей и спокойная, кроткая, ушла спать. На другой день Лёля проснулась рано. В окно она увидела, что лучи солнышка уже всех разбудили, белые тучки неслись по голубому небу, цветущие вишни весело кивали девочки, птицы громко распевали на ветках. Маленькая девочка, веселая и живая, как птичка, впорхнула в комнату бабушки. «Здравствуй, бабушка! Солнышко меня разбудило, и я уже молока напилась!» «Здравствуй, моя радость! Моя милая, послушная внучка, какая ты розовая, свеженькая! Это от того, что ты хорошо выспалась! Как весело бабушке смотреть на тебя! Дай поцеловать твои глазки!» А цветочек ваш проснулся?» «Да, уже давно! Посмотри, какой он хорошенький! Точно умный ребенок!» Розовый цветок стоял теперь на окне у бабушки. Его листья раскрылись, розовые цветочки развернулись, и он горделиво тянулся к солнышку. Он был такой пышный, красивый, свежий, что просто загляденье. С тех пор Лёля ложится спать в 8 часов без капризов. Иногда ей хочется поиграть, побегать, остаться со взрослыми, но она взглянет на розовый цветочек, а он уже лег спать. И кажется ей, что он говорит: «Спокойной ночи, милая девочка! Уж если цветы легли спать, то дети должны быть умнее и послушнее». Узнали вы, ребята, из этого рассказа себя? Когда вечером надо укладываться спать, признайтесь, что, должно быть, многие из вас не хотят этого делать, убирать свои игрушки по местам, умываться. Вспомните об этой истории. И мы желаем вам хорошенько приготовиться ко сну и обязательно помолиться. Спокойной ночи! Хранит вас Господь!